Глава 14. Настоящее время. В пятницу в честь дня рождения нашей компании проходила корпоративная вечеринка. Мы пришли на работу в надежде, что сегодняшний рабочий день будет укорочен. К счастью, так оно и вышло. Я поймала себя на мысли, что давненько не выходила в свет, а мне очень хотелось выгулить свое новое платье. Когда я увидела его в магазине, то почувствовала примерно то же самое, когда увидела Дениса в баре Таиланда. Внутри меня все встрепенулось, и я поняла, что не могу пройти мимо. Платье было свободного кроя и шелка цвета фуксии. Оно моментально останавливало на себе взгляд. Но дело было не только в его цвете. Внизу оно было отделано крупным бежевым кружевом, которое на первый взгляд неподходяще смотрелось на таком ярком материале. Но после более подробного рассмотрения я сделала вывод, что ничего и нельзя было придумать лучше для его отделки. Эта контрастность сразу пленила меня. А теперь самое главное. У него на груди была надпись «Лос Ангелес». Сам этот город у меня не вызывал никаких эмоций. Нет, я не была его поклонницей. Но между этих двух слов, его название, была агрессивная надпись американского нецензурного выражения, которое все вы уверенно слышали. Оно обычно используется в речи для придания экспрессивной окраски. Мне казалось, что оно как нельзя лучше вписывается в корпоративную атмосферу, показывая мою замученность, которую прекрасно отражало это самое нецензурное слово. Многие считают мат неподобающим для девушки и слишком грубым для речи в принципе. Но я относилась к этому по-другому. Я считала, что порой обычные слова не могут передать той окраски, которую может придать речи нецензурная брань. Что касается того, что девушке не подобает, то в таком контексте я вообще не делила людей на девушек и парней. Кроме того, вспомните песни Ланы Дель Рей. Как изящно слетают с ее пухлых губ и милого личика нецензурные слова. Я бы сказала, что нецензурная брань в ее исполнении выглядела даже аристократично. Меня это всегда восхищало. Поэтому я считала, что дело не в мате, а в том, как его употреблять в речи и произносить. Но вернемся к платью. Да, прийти на рабочее место в таком наряде было бы неподобающим. Но я взяла его с собой, чтобы надеть после окончания рабочего дня, исключительно для вечеринки. Еще сзади на спине была иная надпись. «Young and free». Ничего для меня особо не говорящее, кроме передачи какой-то лос-анджелесской атмосферы, которую я знала только по фильмам. Возможно, кто-то скажет, что надевать платье, да еще и на работу, с нецензурным словом «дурной вкус». Но я не делила вкус на хороший, плохой, дурной и еще какой-либо. Мне вообще всегда казалась странной фраза «хороший вкус». «Хороший» — это какой? Я считала слово «хороший» и «плохой» слишком оценочными понятиями. Да, если я надену розовые лакированные сапоги, скорее всего, большинство людей скажет, что это плохой вкус. Но найдутся и те, кто скажет, что хороший. Кому верить? Тем, кого большинство? Они правы только потому, что их больше? Меня жутко раздражали разные интернет-курсы, которые обещали научить хорошему вкусу. Хорошему — это такому же, как у преподавателя курсов. То есть я или любой другой клиент должен заплатить за то, чтобы его вкус признали плохим и привили ему вкус другого человека, который этот самый человек считает хорошим. Разве это не бред? Схожим образом дело обстояло с музыкой. Кто-то отдавал предпочтение группе «Rammstein», кто-то «The Beatles», а кто-то Али Пугачевой. И это настолько разные исполнители, что я даже не могу их сравнить. Это все равно, что сравнивать, какой цвет лучше, зеленый или фиолетовый. Особую агрессию я всегда слышала от людей, слушающих рок-музыку. Они не просто свысока смотрели на остальных, а делали едкие замечания. Вроде «у тебя кровь из ушей не идет», если из колонок играло что-то другое. Не представляю, чтобы поклонник поп-музыки высказался подобным образом. Ну да ладно, оставим меломана в покое и вернемся на вечеринку. После обеда директор нашей компании Никита собрал нас в холле и распорядился, чтобы у всех в бокалах было налито дешевое шампанское. Разумеется, он не произнес слово «дешевое», но все мы знали, что оно подразумевалось. Он встал в центр, чтобы вещать свою праздничную речь. К тому моменту я уже стояла в вызывающем платье, привлекая всеобщее внимание. Никита по-доброму улыбнулся своим сотрудникам и окинул нас взглядом, призывая улыбнуться ему в ответ. Руководитель требовал, чтобы мы всегда были в хорошем настроении на рабочем месте, несмотря на то, что он ежедневно орал на нас по поводу и без. Ему было невдомек, что, выплеснув на нас свою злость и раздражение, он чувствовал облегчение. А мы, находясь в зависимом от него положении, не могли ответить ему тем же и молча глотали обиду. Уже через минуту он обычно шел в туалет, громко напевая какую-нибудь песню. А сотрудник, который только что выполнил роль помойного ведра для негативных эмоций своего руководителя, не мог прийти в себя и отмыться от этого еще пару недель. Вот и сегодня, после очередного небольшого скандала, который так любил устраивать наш директор, он чувствовал себя превосходно, дав выход эмоциям и настаивал, чтобы остальные разделяли его ощущение праздника в этот день. Мы наклеили на себя улыбки, чтобы он как можно раньше отстал от нас, и сделали участливое лицо, как бы восхищаясь его речью. Контекст его так называемого поздравления слегка отдавал тем, что никаких премий в этом году не будет. Но мы не должны унывать, ведь мы делаем одно общее дело, его дело. Ах да, помимо того, что он был руководителем компании, он также являлся ее собственником. Он закончил свою речь морщась, выпил глоток того же шампанского, чтобы не отделяться от простолюдина, и поставил стакан на стол, мотивируя это тем, что он за рулем. После окончания этой пламенной речи мы с Аникой и Леной отошли в сторону, воспользовавшись возможностью спокойно переговорить. Дело в том, что на этой неделе было катастрофически много работы, и времени на разговоры совсем не оставалось. Под конец рабочего дня мы обычно были вымотаны, как ломовые лошади, и бежали домой, сломя голову. Лена до сих пор жила у Аники, потому что среди всей этой суматохи у нее совсем не было времени найти себе квартиру. Но поговорить у нас не получалось. Сразу после речи Никиты к нам подошел Сашка и сказал мне: «Ты недавно говорила мне, что замужем, а сама носишь платье с надписью «Фри». Как это понимать?» Я настолько растерялась от такого вопроса, что не сразу придумала ответ. Сашка смотрел на меня выжидающим взглядом, не зная, чего он добивался. То ли поставить меня в неловкое положение, то ли еще чего-то. У меня даже не было других вариантов. Господи, неужели из-за того, что я замужем, я должна перестать носить одежду, которая мне нравится? Это уже не лезло ни в какие рамки. Саша, начала я свою речь, которая у меня давно накипела. При всей моей любви к тебе, как к хорошему коллеге и интересному человеку, заранее прости меня за предстоящую грубость. Сашкины глаза немного сощурились, лучше фокусируясь на мне, и с любопытством смотрели, что я готова выкинуть. Люди, стоявшие рядом, тоже услышали это и замолкли в ожидании. Я не делю женщин на замужних и незамужних, а мужчин на женатых и неженатых. Я делю людей на мыслящих предрассудками и не делающих этого. К моему огромному сожалению, ты относишься к первым. Из-за того, что я замужем, я не собираюсь перестать носить вещи, которые мне нравятся. Я не считаю, что надпись «Free», тем более в контексте «Young and Free», каким-то образом зазывает всех встречных мужчин в мою постель. Среди коллег послышался то ли одобрительный, то ли возмущенный гул. Я поняла, что на мне сосредоточены взгляды всех коллег и руководителя, но уже не могла остановиться. Даже если так, то что? Если я, находясь замужем, действительно позволяю себе вольно спать с другими мужчинами, и что, разве это кого-то касается? Саша, я отказала тебе в свидании, мотивируя это тем, что я замужем, и очень сожалею об этом. Нет, не о том, что отказала. Тут мое мнение остается прежним и даже укрепляется после твоего сегодняшнего вопроса. Я терпеть не могу, когда люди кричат о том, что они в браке. Зачем? Все мы прекрасно знаем, что большинство людей это не останавливает, заводить партнеров на стороне. Зачем делать вид, что печать в паспорте и кольцо на пальце сразу же блокируют твое либидо в отношении всех остальных представителей противоположного пола. А у кого-то и представители этого же пола, кроме твоего супруга. Это не так. Как бы многим этого не хотелось. Даже вступая в брак, люди продолжают смотреть на других мужчин и женщин и спать с ними. Что уж там. Да не все и не всегда. Именно по этой причине я не ношу обручального кольца. Для меня оно как бы кричит: «Посмотрите все, мое лоно принадлежит другому. Ни в коем случае не подходите». Но если я отказываю мужчине в свидании или в сексе, то я делаю это, потому что так хочу, а не потому, что кольцо наложило на меня такой обет. И если на моей одежде написано, что я свободна, возможно, это действительно так. Я свободна. В первую очередь от предрассудков. Люди молча смотрели на меня. Никто не ожидал подобной речи на мероприятии в честь дня рождения компании. Не знаю, поняли ли они, что я имела в виду. Скорее всего, нет. Вскоре к нам подошел руководитель с остатками шампанского в бутылке. И мы оглянулись, чтобы проверить, насколько далеко от нас расположены цветы в горшках. Директор очень волновался по поводу того, что дешевый напиток останется недопитым, и лично разливал его остатки всем девушкам, боясь, что в противном случае его придется выбросить. «Пейте, не стесняйтесь», — говорил Никита и улыбался, думая, что угождает нам, щедро одаривая игристым. «Все оплачено». Он весело подмигивал, а мы мило кивали. Кто-то более, а кто-то менее, естественно. Думая лишь о том, как бы не слечь на следующий день с отравлением или каким образом незаметно вылить напиток в горшок. Да, цветок в этом горшке, скорее всего, умрет от этого. Но, если честно, я тоже хочу жить. Казалось, Никита был недоволен тем, что своей речью я отвлекла внимание от него. Он старался не подавать виду, как бы давая понять своим поведением окружающим. Но это же женщины, бывает. Как-то меня до глубины души возмутил один случай, связанный с ним. Однажды он обратился ко мне с просьбой, чтобы из обычного рядового сотрудника компании я стала индивидуальным предпринимателем. Ему было это безумно выгодно в плане налогов. Для меня же, напротив, выгоды не было никакой. Он периодически предлагал это разным сотрудникам, закрывая с ними у себя в кабинете, мотивируя, что это предложение эксклюзивно для самых близких, и не каждому выпадает честь освободить своего руководителя от части налогов. Я знала, что маскировка трудовых отношений незаконна, и, разумеется, никогда бы на это не пошла, как и многие другие сотрудники. Меня возмущала манипуляция, к которой он прибегал, пытаясь дать сотруднику почувствовать свою значимость в компании и подставляя его под высокий налоговый штраф. Но я вспомнила сейчас этот случай из-за другого. Чтобы мой отказ прозвучал более мягко, я ответила ему: «Не могу. Вы же понимаете, я могу уйти в декрет, и тогда потеряю все свои выплаты, которые обязаны выплачивать социальное страхование сотруднику компании». Это было лукавство. Я не собиралась в декрет и даже не думала об этом. Но такая отговорка не настраивала против меня руководителя, как бы настроила мой прямой отказ, на который я, кстати, имела полное право. На что он мне ответил: «Я понимаю, вы, женщины, ведь созданы для этого». Это великое понимание руководителя, под которым было замаскировано его мнение, что я для него всего лишь инкубатор, созданный для вынашивания детей, которые сейчас просто выполняют удобные ему функции. Мне в голову вдруг пришло воспоминание, которое тоже касалось моего платья и людского осуждения. Когда мне было 13, я увидела на рынке, да-да, именно там, платье невероятной красоты, стилизованное под газетную бумагу. Его верх был выполнен в стиле рубашки, а низ в виде мини-юбки. Все это объединял такой же расцветки ремень. Оно казалось мне воплощением мечты, собственно, как и то, что было на мне сейчас. К тому моменту у меня уже был свой бюджет, ведь я подрабатывала у мамы на работе. Денег на покупку платья вполне хватало. Однако меня душил страх. Как же мое окружение его воспримет? Но, поборов этот страх, платье я купила. При моем росте 1,75 м, уже в 13 я была очень высокой, из-за чего жутко комплексовала. Платье на мне выглядело достаточно коротким. Конечно, я услышала много нелестных комментариев от членов своей семьи в адрес платья. Но оно все равно стало моим любимым, и я носила его, практически не снимая. Каждый раз, надевая его, я морально уже была готова к тому, что сейчас меня начнут стыдить, ведь приличные девочки так не ходят. Однажды мы шли с мамой по улице нашей деревни, и, разумеется, я была в нем. Навстречу нам попалась мать моей одноклассницы, которая сходу воскликнула: «Какое чудесное у Оли платье!» Моя мать на автомате произнесла: «Только слишком короткое. У меня случился разрыв шаблонов в голове. То есть не все взрослые могут клевать меня за этот наряд». Мама одноклассницы в подтверждение моих мыслей продолжила: «Пусть носит короткое, раз фигура позволяет». И я раскрыла рот от удивления. То есть в этом мире существуют люди, которые не травят тебя тем, что ты носишь не монашеские наряды. Я не могла в это поверить. И вот спустя столько лет я столкнулась практически с тем же. За исключением всего остального, я тоже была взрослая и могла дать отпор. Но почему людям так свойственно желание надеть на девушку пранжу? И не дай бог, на ее платье будет написано «фри». Позор-то какой! Перешептываясь потихоньку, коллеги стали расходиться. Я тоже поспешила покинуть помещение, в котором наделала столько шума. Позвав девчонок, чтобы продолжить общение в баре неподалеку, я вышла на улицу, испытывая огромное облегчение от того, что наконец сказала все это.